Глава 15. Поклонение дубу. Культ дуба или бога дуба существовал, по-видимому, у всех европейских народов арийского происхождения. У греков и италийцев это дерево ассоциировалось с величайшим из богов – Зевсом или Юпитером, божеством неба, дождя и грома. Святилище в Додоне, где поклонялись Зевсу в виде дуба-оракула, было, возможно, самым древним и наверняка самым знаменитым в Греции. Достойным жилищем для бога, чей голос слышится и в шелесте дубовых листьев, и в грохоте грома, сделали это место грозы, который, как известно, в Додоне разражается чаще, чем где-либо в Европе. Бронзовые гонги вокруг святилища, которые при ветре издавали гудящий звук, были предназначены для подражания грому, чьи раскаты и громыхания часто слышались в ущельях суровых и бесплодных гор, замыкающих мрачную долину. Как мы видели в Биоте, священный брак Зевса и Геры, бога и богини дуба, с большой пышностью отмечался религиозным союзом государств. А на горе Ликия в Аркадии и поста Зевса как бога дуба и дождя явно проступала в магическом средстве, к которому прибегал жрец Зевса. Он обмакивал ветку дуба в священный источник. Греки регулярно молили Зевсу в этой ипостаси о ниспослании дождя. И это естественно, ведь часто, хотя и не всегда, местонахождением Зевса были горы, на которых собираются тучи и растут дубы. Изображение земли, молящей Зевса о дожде, хранилось в Афинском Акрополе. А во время засухи Зевса молили сами афиняне. «Дождь, дай дождь, о возлюбленный Зевс, полям афинян и долинам». Зевс опять-таки управлял не только дождем, но громом и молнией. В Олимпии и других местах поклоняли Зевсу громовержцу. А в Афинах на городской стене имелся жертвенный очаг Зевса-молниеносца, где в определенное время года должностные лица жреческого звания следили за молниями над горой Парнасом. Греки, как правило, обносили пораженные молнией места оградой и посвящали их Зевсу-низвергателю, нисходящему с небес во вспышке молнии. В этих огражденных местах устанавливались алтари, и на них приносились жертвы. Из надписи явствует, что в Афинах существовало несколько таких мест. Если уж древнегреческие цари претендовали на то, чтобы быть потомками Зевса и даже носить его имя, можно с основанием допустить, что они также пытались осуществлять божественные функции, то есть вызывать молнию и дождь на благо своего народа или для устрашения врагов. В этом смысле предание о Салмонее, возможно, отражает притязание целого класса царьков, каждый из которых в старину правил небольшой областью в покрытых дубравами горах Греции. От них, как и от ирландских королей, ожидали плодородия почвы и плодовитости скота. А могли ли они отвечать этим ожиданиям лучше, нежели исполняя роль Зевса, великого бога дуба, грома и дождя? Они олицетворяли Зевса так же, как италийские цари олицетворяли Юпитера. В Древней Италии все дубы были посвящены Юпитеру Италийскому, двойнику Зевса, а в Риме на Капитолии ему поклонялись как божеству не только дуба, но дождя и грома. Один римский писатель, противопоставляя добрые старые времена веку, когда никто не почитает небо за небо и ни во что не ставит Юпитера, рассказывает нам, как во время оно благородные матроны босиком, с распущенными волосами, но с чистыми помыслами, поднимались по склону Капитолийского холма и молили Юпитера о дожде. И тут же, продолжает он, дождь начинал лить как из ведра, и все возвращались промокшими до нитки. Но ныне, восклицает он, мы уже не религиозны, поэтому и сохнут поля. Переходя из Южной Европы в Центральную, мы сталкиваемся с великим богом дуба и грома у варварских народов арийской расы, которые жили в обширных дремучих лесах. Так у кельтов Галлии друиды считали более всего священной амелу и дуб, на котором она произрастает. Для совершения торжественных служб они выбирали дубовые рощи и ни одного обряда не справляли без дубовых листьев. Кельты, пишет греческий автор, поклоняются Зевсу, а кельтским символом Зевса является высокий дуб. Кельтские завоеватели, которые поселились в Азии в 3 веке до нашей эры, видимо, принесли с собой на новую родину культ дуба. В самом сердце Малой Азии Галатский сенат собирался в местечке, которое носило типично кельтское название – «Священная дубовая роща» или «Храм из дубового дерева». Специалисты считают, что само слово «друиды» означает «люди дуба». Почитание священных рощ, как видно, имело первостепенное значение в религии древних германцев. Главным священным деревом у них, согласно Гримму, был дуб. Он, вероятно, был посвящен богу Грубадонару или Тунару, равнозначному норвежскому Тору. Священный дуб неподалеку от Гисмара в Гессене, который Бонифаций срубил в 8 веке, носил среди язычников имя дуба Юпитера, что по-старонемецки считалось «Донарес Эйх» – «Дуб Донара». Что тевтонский бог грома Донар, Тунар, Тор отождествлялся с италийским богом грома Юпитером, явствует из английского слова «Thursday» – «четверг», «день Тунара», что является простым переводом латинского выражения «dies lovis». Итак, у древних тевтонцев, так же как у греков и италийцев, бог дуба был также богом грома. Более того, в нем видели великую оплодотворяющую силу, которая посылает дождь и заставляет землю приносить плоды. Так Адам Бременский рассказывает нам, что Тор царит в воздухе. Это он управляет громом и молнией, ветром и дождем, хорошей погодой и урожаем. В этом тевтонский бог грома опять-таки похож на своих южных собратьев Зевса и Юпитера. У славян дуб, видимо, также был священным деревом бога грома Перуна, подобие Зевса и Юпитера. Известно, что в Новгороде когда-то стояла статуя Перуна в виде человека с громовым камнем в руке. В его честь день и ночь горел костер из дубовых поленьев, а если он угасал, то служители за недосмотр обрекались на смерть. Подобно Зевсу и Юпитеру, Перун, кажется, был главным божеством своего народа. Прокопий рассказывает, что славяне верили, что единый бог, создатель молнии, был владыкой всех вещей и приносили ему в жертву быков и другую живность. Главным божеством литовцев был бог грома и молнии, Перкунас или Перкунс, сходство которого с Зевсом и Юпитером часто отмечалось. Ему были посвящены дубовые деревья, и когда христианские миссионеры вырубали их, местные жители открыто выражали недовольство тем, что подвергаются разрушению их лесные божества. В честь Перкунаса горели вечные огни, поддерживаемые древесиной определенных дубовых листьев. Если такой огонь угасал, его вновь зажигали путем трения кусков священного дерева. Чтобы урожай был хорошим, мужчины приносили жертвы дубам, а женщины – липам. Из этого можно заключить, что в дубах они видели существа мужского пола, а в липах – женского. Когда во время засухи литовцы нуждались в дожде, в лесной чаще богу молнии обычно приносили в жертву черную телку, черного козла и черного петуха. В таких случаях огромные толпы людей собирались со всей округи, пили, ели и взывали к Перкунасу. Они трижды обносили кубок с пивом вокруг огня, а затем выливали жидкость в пламя, молясь богу о неспослании ливней. Так что главный бог литовцев, бог дуба, грома и дождя, очень схож с Зевсом и Юпитером. Из этого обзора следует, что богу дуба, грома и дождя в старину поклонялись все основные ответвления арийской расы в Европе, и что он был главным божеством их пантеона.